А вот почему там мужчины танцуют друг с другом, хотя кругом полно женщин? Рози. Видимо, это вопрос личных предпочтений. Они такие смешные на своих высоких каблуках. Можешь себе представить, чтобы Тедди и Грег пришли с нами на занятия? Руби. Вот это было бы зрелище! У Тедди уже руки на животе не сходятся. Не представляю, как он смог бы меня обнять. А пока он развернется вокруг своей оси, пройдет не меньше года. Рози. А Грег наверняка не сможет спокойно слушать, как Рикардо считает вслух шаги. Он сразу же начнет складывать их в уме, умножать, вычитать третью степень из квадратного корня и еще что-нибудь в этом роде. Ох уж этот Грег и его вечные цифры. Похоже, мы с тобой совсем одни, Руби. Руби. Похоже на то. Как там Алекс? Рози. Увивается за папашей шлюшки Беттани, пытаясь получить у него должность шинкователя человеческих тел. Руби. Хорошо, кто такая Беттани? Почему она шлюха и чем занимается ее отец? Рози. Ах, да, извини. Беттани – детская подружка Алекса и его первая любовь. Она шлюха, потому что таковой я ее считаю. А ее папаша какой-то хирург. Руби. О, как увлекательно! Возвращение бывшей девушки Алекса. Это что-то новенькое. Рози. Да нет, она здесь ни при чем. Алекс просто посещает лекции, которые читает ее отец. Руби. Ах, Рози Дюн, хоть раз поверь, что может произойти даже самое невероятное. Тогда ты не будешь так шокирована, если все пойдет не так, как ты ожидала. Глава 28. Овен. Уран в Овне и ваш покровитель Юпитер образуют головокружительную комбинацию, противостоящую влиянию Венеры. К тому же Солнце входит в Плутон, что означает некоторые сложности. Новая Луна немного облегчит ситуацию, но принесет странный поворот судьбы. В команде Вильямса появился молодой ирландский хирург Клеока Тейлор. Ирландский хирург Реджинальд Вильямы, чьи успехи в области кардиохирургии получили в последнее время широкую известность, представил сегодня нового члена своей рабочей группы, ирландского доктора Алекса Стюарта. Алекс Стюарт, 30-летний выпускник Гарварда, сказал: «Я следил за всеми исследованиями доктора Вильямса с огромным интересом и восхищением». Он также добавил: «Я глубоко польщен возможностью работать отныне под руководством доктора Вильямса. Его исследования потрясают основы современной медицины и, что намного важнее, открывают новые перспективы для спасения человеческих жизней». Доктор Стюарт родился в Дублине, Ирландия, и переехал в Бостон в возрасте 17 лет, когда его отец занял пост в известной юридической компании «Чарльз и Чарльз Ко». До начала работы с доктором Вильямсом доктор Стюарт прошел 5-летнюю стажировку в Центральной больнице Бостона в отделении общей хирургии. На фотографии сверху, слева направо, доктор Реджинальд Вильямс со своей женой Мирандой и дочерью Беттани, которая сопровождала вчера вечером доктора Стюарта на благотворительном балу, проводимом фондом кардиохирургии Реджинальда Вильямса. На странице 4 приложения вы можете прочитать отчет Вейн Гиллеспи о новых достижениях в области кардиохирургии. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Руби, ты не представляешь, что я сегодня утром прочла в газете. Руби. Свой гороскоп. Рози.